Глава 16. Окончания работ по разделке туши наша группа дожидаться не стала. Раздав прибывшей бригаде ценные указания, Дэу Чинг скомандовал грузиться в бронеход. Вскоре под веселый визг бензопил и ударов разделочных топоров мы покинули место эпической битвы с монстром и покатили по пыльному проселку. Минут 40 неспешной езды я банально проспал. Сказался стресс, полученный от встречи с крылатым чудовищем. Лишь через какое-то время после гибели Бранба до моего сознания дошло, как близко я находился от верной гибели. Сел в кресло и банально отключился. Мне даже не помешал громкий треп моих боевых товарищей, в обязанность которых входило всеми силами защищать господина инженера. Вместо этого они драпанули, спасая собственные шкуры. Вообще-то я не в обиде. Ясен пень, в той ситуации они не смогли бы выполнить миссию по защите моего организма при всем своем желании. Однако ситуация, как в том анекдоте. Ложечка нашлась, осадочек остался. Охрана, мля. Олени, вот они кто. Пугливые олени. Пухи нужно брать с собой, соответствующие реалиям, а не надеяться на авось. Ведь точно знаю, что таковые на Фараксе имеются. Ладно, Господь им судья. С этими мыслями и отключился. Очнулся от легкого похлопывания по плечу. «Лис, приехали!» — пробасил Буга и с улыбкой на добродушном лице добавил. «Ну и горастый щекущий мить, господин инженер! Я после такой встряски минимум сутки не засну. Глаза закрою, тут же морда Бранба мерещится. Жуть! А ты, смотрю, спокоен, как шарах. Знать не знаю, кто такой этот Ширах. Скорее всего, аналог земного мамонта, спокойнее которого, как известно, звери нет, ибо пребывают в замороженном состоянии. Вышел из авто. Осмотрелся. Первое, что бросилось мне в глаза – уютная долина, окруженная невысокими, основательно разрушенными горами, поросшими деревьями и густым кустарником. По центру ее, между камнями, струится небольшая речка, впадающая в приличных размеров озера. При виде голубой глади, окаймленной камышом, в моей голове тут же сформировалась мысль о рыбалке, большим любителем которой я был до попадания на корабль инопланетян. Метрах в 20 от нашего бронехода блокпост, блокирующий въезд на огороженную колючей проволокой территорию полевого лагеря. Стены укрепления сложены из бетонных блоков. Сверху полуметровой толщины плита, также из бетона. Незамысловато, но вполне практично. Огороженный колючкой периметр представляет собой квадрат примерно 300 на 300 метров. По углам мобильные зенитные установки на гусеничном ходу со счетверенными стволами скорострельных пушек. По периметру с десяток пулеметных гнезд, ближе к центру полдюжина многоствольных реактивных систем, наподобие нашего града, и же с этим гаубичная батарея. На вертолетной площадке, ощетинившийся пулеметными стволами, здоровенный геликоптер. В центре охраняемой территории арочный ангар из профилированного листа площадью 50 на 20 метров и высотой 7. Такие на земле используются для хранения строительных материалов, техники и под всякие прочие хозяйственные нужды. В отдалении от ангара ровным каре стоят большие армейские палатки, числом 20. В центре дымится полевая кухня. Пищевые синтезаторы здесь пока не работают. Приходится возвращаться к дедушкиным методам готовки пищи. Ничего, скоро мы этот момент исправим. Вернем народ к употреблению хоть и не очень вкусной, но сбалансированной, а значит, здоровой пищи. На объекте никакой суеты и беготни. Воины, те, что не на боевых постах, строем не ходят, траву к приезду высокого начальства в зеленый цвет не красят, ям отсюда и до обеда не копают. Транспорт мы оставили у блокпоста. На территорию полевого лагеря потопали пешком. По пути Дэу Чинг меня проинструктировал. «Сейчас нас покормят, потом можешь пару часиков вздремнуть. И за работу. Завтра наниматель появится. Успеешь за это время развернуть и запустить оборудование?» «Не волнуйся, Дэу. Разумеется, успею. Я уже все прикинул и рассчитал. Поесть я не против, но от отдыха откажусь. По дороге выспался». Отобедали в палатке, оборудованной под столовую. Обслуживала нас Хумарра, молчаливая дама, ростом за 2 метра, лет 30, эдакая розовощекая валькирия. Фигурка ничего так. И грудь очень приятного размера. Хоть вместо подушки используй. И на мордаху симпатичная. Отпугивает суровое выражение лица. То ли озабоченные самцы достали откровенными предложениями перепихнуться, то ли наоборот, побаиваются грозную диву и напрочь игнорируют столь выдающийся экземпляр самки. Скорее всего, второе. Поскольку ни один из бойцов нашей группы не решился шлепнуть подавальщицу и, как я понимаю, повариху, по аппетитной попке, на худой конец поощрить ее соблазнительной стати комплиментом. Обедали в полной тишине. Даже недавний инцидент ни разу не упомянули. Такое впечатление, что бравые воины опасались Хумару. Ситуация пока для меня непонятная. Откровенно говоря, я бы не отказался провести пару-тройку горячих ночей в постели с этой дамой-воительницей. Несмотря на то, что при своих 175 сантиметрах я ей всего лишь по плечо. Без каких-либо взаимных обязательств, разумеется, ибо всегда был убежденным холостяком, и дальше хочу таковым оставаться. Отринул прочь блудливые мысли, вызванные длительным воздержанием, по-быстрому смолотил рыбную похлебку, рагу с мясом и овощами и запил компотом. Все было очень вкусно и питательно. Поблагодарив даму, мы дружно поднялись из-за стола. Бойцы отправились куда-то по своим служебным делам. Их усатый командир припроводил меня к одной из палаток и, указав на застеленную кровать у входа, сказал: «Здесь можешь передохнуть, если потребуется». На что я вполне уверенно ответил: «Без надобности, Дэву. Скоро на этом месте будет нормальный поселок, и твои парни переселятся из палаток в привычные условия». По моей просьбе Чинг отвел меня к ангару и оставил там одного. Интересное сооружение. Внутри напрочь экранирует вредоносное излучение планеты. Это означает, что я имею возможность воспользоваться всеми технологическими благами развитой цивилизации. Первым делом извлек из ящика Искин, подключил к аккумуляторной батарее, протестировал и вывел из состояния гибернации. Дальше работать с оборудованием стало значительно проще, пока хотя бы внутри ангара. Посредством искусственного интеллекта активировал бригаду рабочих дроидов. Несмотря на врожденную арахнофобию, своих механических помощников уже ничуть не опасался. Более того, оценил их способность забираться в самые неприступные для человека места. Мне б такое в прежней жизни. Я бы не в сантехнике подался, а в авторемонтнике. А еще мне бы промышленный принтер, чтобы по запчастям от поставщиков не зависеть. А еще поймал себя на том, что думаю о какой-то незначительной ерунде. Автосервис, ремонт. О великом нужно мечтать. Как родной мир сначала найти, добраться до него. И не какой-то хренью там заниматься. Активным прогрессорством, пока земляне не поубивали друг друга ядерным оружием, коронавирусной или еще какой вредоносной инфекцией и ядовитой химией. Все эти мысли в голове не мешали мне воплощать в жизнь заранее разработанный план развертывания полноценной базы. Следующим этапом был запуск термоядерного реактора. Интересная штуковина. Ничего общего с теми обмотанными трубками и проводами гигантскими монстрами, посредством которых мои земные соплеменники пытаются поставить термоядерный синтез на службу человечеству. Пока безуспешно. Компактный цилиндр 1,5-метрового диаметра и высотой 2,5 метра. Устанавливается на вкрученные в грунт на глубину 10 метров специальные опоры в количестве 6 штук. Через мощную энергошину реактор подключается к подстанции, далее электричество подается потребителям. Перед тем, как запустить реактор, мне пришлось изрядно поработать ручками и ножками. Сначала растащил равномерно по периметру 0,2 эмиттеров силового поля. Рядом установил излучатели звука, генерирующие тревожные сигналы, подаваемые в случае опасности местными дикими тварями. Эти пищалки способны отгонять как полчища мелких кровососов, так же брамба, броненосных хвостоколов, змееобразных, крайне ядовитых уорушей и прочую вредоносную живность. Агрессивная растительность выжигается огнеметами, но это уже не моя забота. Тяжелые железяки. По понятным причинам, мои механические помощники пока что за пределы экранированных от излучения планеты стен ангара выходить не способны. Так что все сам, на собственном горбу. Насчет горба я, разумеется, сильно преувеличиваю. В моем распоряжении имеется тележка с довольно мощным бензиновым движком. Оно, конечно, на разгрузке и установке излучателей можно было бы припахать кого-нибудь из бойцов. Да ладно, пусть отдыхают. Управлюсь без посторонней помощи. Силушки корячить 100-килограммовые хреновины у меня вполне хватает. После установки и позиционирования защитных и звуковых генераторов соединил устройство в единую систему посредством экранированных кабелей, изготовленных из какого-то сверхпроводящего сплава. Получился замкнутый контур. Всю эту конструкцию подключил к распределительному щиту, после чего запустил электростанцию. Пуск прошел в штатном режиме. Получив доклад от Искина, что термоядерное топливо исправно сгорает в топке и вырабатывается достаточное количество электрической энергии, я подал питание потребителям. Пару минут спустя вышел на свежий воздух, убедился собственными глазами в том, что лагерь находится под защитой энергетического купола. Тут-то до меня дошло, что теперь никакое стороннее воздействие на мои мозги не давит. Откровенно говоря, успел уже пообвыкнуть к негативным проявлениям планетарного излучения. Даже перестал замечать. И все-таки, когда оно исчезло, мне стало значительно лучше. Как мне показалось, даже дышать стало легче. И вообще, будто многопудовый камень с плеч свалился. Ну все, на этом мои мучения закончились. Отныне пускай пашут роботы, они железные. Теперь им ничего не мешает совершать чудеса трудового подвига в пределах охранного периметра. Выслал через нейросеть и скину план проведения дальнейших работ. Устроился на свежем воздухе неподалеку от входа в ангар в удобном шезлонге и стал наблюдать за тем, как мои механические помощники снуют туда-сюда, перетаскивая на своих могучих плечах все необходимое для обустройства полноценного городка. Не просто так умные люди говорят, что человек никогда не устанет смотреть на текущую воду, пламя костра и следить за тем, как кто-нибудь работает. И не просто работает, а с душой и огоньком. Чего-чего, а энтузиазма у моих дроидов не отнять. Буквально на моих глазах в небеса взметнулась вышка связи, обеспечивая доступ всех разумных, находящихся на территории лагеря, к общегалактической информационной сети через их нейросети. Затем паучки пробурили скальный грунт на глубину пары сотен метров и, добравшись до водоносного слоя, подняли воду на поверхность с помощью погружных насосов и отправили ее на станцию очистки и распределения. Далее наступила очередь строительства комплекса зданий жилого и научно-исследовательского назначения. В 18 часов по местному времени дневное светило практически моментально закатилось за горизонт, но темнота не наступила, поскольку окрестности осветили десятки фонарей и прожекторов, и работы по строительству продолжились в прежнем темпе. В 8 вечера Дэу Чинг отвел меня на ужин. Весьма кстати. От трудов праведных проголодаться успел. Усадил меня за стол, а сам, сославшись на срочные дела, куда-то умчался, оставив меня на попечение Хумарры. Интересно, но сейчас девушка не выглядела той неприступной букой, как во время обеда. Поставив передо мной поднос с комплексным ужином, присела напротив, одарила лучезарной улыбкой и первой завела разговор. «Хумарра Дзирак, а ты, как я понимаю, наш инженер?» Оно, конечно, и без объяснений было понятно, что именно с моим появлением связаны существенные изменения окружающей обстановки. Но главное, появление над лагерем призрачного защитного полога вполне видимого даже при свете дневного светила, а ночью тем более. Ну и многочисленные строения, возводимые моими механическими помощниками. Все-таки здорово иметь под своим началом пару сотен дроидов. Нет надобности собственными руками гайки крутить, болты заворачивать и прочие слесарно-сборочные операции выполнять. Лис, приятно познакомиться, Хумара. Прожевав солидный кусок отлично прожаренного мяса, представился в свою очередь я. Заодно сглотнул слюну. Все-таки передо мной красавица. Каких поискать? Слегка скуластое лицо скандинавского типа в обрамлении густых светло-русых волос. Аккуратный, чуть сдернутый задорно нос. А глаза... Пара темно-синих хомутов, в которых и утонуть запросто можно. Что, собственно, со мной в настоящий момент и происходило. Оно, конечно, ничего удивительного в столь привлекательной внешности девушки. При здешних достижениях в области медицины и косметологии несложно из уродины сделать красавицу. Но мужской инстинкт мне настоятельно подсказывает, что красота Хумары дана ей от рождения и никакого отношения к медицинским или косметологическим практикам не имеет. Ну, если только чуть-чуть. От девушки буквально пышет здоровьем и силой. «Лис?» — тем временем продолжила Валькирия. «А правда, что ты Бранба завалил? Мужики сказывали, а мне что-то не особо верится». «Было такое дело». Я выпятил грудь. Прям альфа-самец. «По дороге сюда напала на нас зверюга крылатая». И чуть скромнее закончил. «Пришлось ее прикончить, сама понимаешь, иначе бы нам всем конец наступил». «А еще парни говорили, что ты ей под хвост гранату засунул». «Ну, не совсем под хвост, чуть глубже». «Значит, правду баяли, что ты гранату в заднице твари запихнул. А я-то не поверила, глупая. Думала, наши шутники меня разыграть пытаются. А ты смелый, лис». «Да ладно», — скромно потупив взгляд, мол, ничего особенного не случилось. «Подставился Бранба, ну, я и воспользовался моментом». «К тому же забавный», — томным хрипловатым голосом сказала дева. «А знаешь, лис, мне тут оповещение пришло от Искина базы о выделении в мое распоряжение жилого блока. Твоя заслуга, отныне в палатке спать не придется. Спасибо преогромное. Скажу тебе, что от ночных летучих кровопийц никакие дезодоранты не спасают. Я тут подумала, после 12 освобождаюсь, так что заходи в гости. У меня бутылочка крови Тхара 7-летней выдержки припасена. Расскажешь поподробнее, как тебе удалось Бранба завалить». И кокетливо добавила: «Ну и за жизнь пообщаемся». После этих слов Хумара Дзирак умчалась обслуживать очередную партию голодных мужиков, прибывших, как я понимаю, с боевого дежурства. «Это что же такое только что произошло? Не верится, что столь знойная дева отдала предпочтение не какому-нибудь производителю переростку себе подстать, а мужчине с довольно скромными телесными кондициями. Интересно было бы узнать, что творится в симпатичной головке этой гиперактивной дамочки. Однако факт остается фактом. Я приглашен на Цвайдрай, а при удачном стечении обстоятельств эфир Палхин. Ух ты! Аж верхняя голова закружилась от волнения, а к нижней неподконтрольно моей воле приток крови случился. Забавная ситуация. Обычно мужикам приходится всячески изворачиваться, чтобы интересующий субъект женского пола затащить у койку, а тут даже малейших усилий прилагать не пришлось. После ужина можно было отправиться и на боковую, в персональный жилой блок, который я только что сам себе выделил. До приятного рандеву с дамой около 4 часов. Можно хорошенько выспаться. Однако по старой земной привычке решил не бросать дела с возведением поселка на самотек. Роботы, искины, нейросети — это все здорово. А вдруг сбой какой в электронных мозгах случится? Разумеется, я перестраховываюсь. Ну и ладно, лучше перебдеть. Таким уж уродился. Ответственным. К тому же я весь в томительном предвкушении предстоящей встречи, так что не до сна мне. Присел в своем раскладном кресле. Исподволь наблюдаю за работой дроидов. Заодно пялюсь на мерцающие звезды. Это вам не тусклые светляки моего мира. Система Зевра расположена значительно ближе к центру нашей галактики, нежели Солнце. Отсюда более яркая светимость ночного неба. Азив, естественный спутник Фаракса, хоть и крупнее земной Луны, находится на значительно большем удалении от планеты, поэтому на небосводе выглядит как привычный мне спутник Земли. Пока я любовался ночным звездным небом, мои механические работники успели закончить монтаж и подключение к коммуникациям жилых зданий и приступили к сборке лабораторных помещений. Стоит отметить, что согласно техническому заданию, каждый такой модуль будет обеспечен дополнительным защитным куполом. Догадаться, по какой причине предпринимаются столь повышенные меры предосторожности, несложно. Не секрет, что Шуизо Аквилайт Зоцорг со своей научной группой планируют заниматься поисками и изучением свойств артефактов древних. Как известно, некоторые такие находки могут представлять опасность для окружающих, так что дополнительные меры безопасности лишними не будут. Если уж суждено какой-нибудь хреновине, потеряв стабильность, душевно бахнуть, пусть сдохнет всего лишь один разумный, занимающийся исследованием артефакта, а не все обитатели лагеря. Задумался и не заметил, как перед глазами замельтешил уже знакомый калейдоскоп. И вновь предчувствие, что цветные фрагменты вот-вот сложатся в четкую понятную картинку. А еще предощущение, что это принесет мне какое-то очень и очень ценное знание. Пока не знаю, какое именно, но откуда-то пришло осознание, что это может оказаться для меня крайне важным, вполне возможно, даже судьбоносным. Оно, конечно, все это может оказаться плодом моей разбушевавшейся из-за влияния специфического поля планеты фантазии. Скорее всего, когда покину Фараксу, это мельтешение разноцветных форм перед внутренним взором исчезнет без каких-либо последствий для моей психики. Ладно. Вопросами метафизики займусь как-нибудь в другой раз. А пока наступило время отправляться в гости к даме. Перед этим следует заглянуть в свой жилой блок, хорошенько отмыться под теплым душем и переодеться в чистый комбинезон. Жаль, тут цветами не торгует. Впрочем, встал с насиженного места и направился в западную часть охраняемого периметра. Там при монтаже генераторов охранного поля приметил несколько растений с огромными красно-лиловыми шапками. Чудо, какие красивые! Пока рвал, бубнил негромко себе под нос. «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю». «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю». Насчет любви это я, пожалуй, перехватил лишка. Намерение какой-нибудь парочки заняться бурным сексом еще не означает, что они по уши влюблены друг в друга. Просто физиология человека предполагает время от времени совершать подобные соития представителям противоположного пола, испытывающим обоюдное влечение сексуального характера. Эко завернул. Прям философскую базу подвел. В двух словах. Никакой любви не существует, просто людям трахаться хочется. В принципе, столь прагматичный подход во взаимоотношениях с особами противоположного пола меня вполне устраивает. В былые годы я даже своего рода тактику разработал. Сначала стадия охмурения дамы, иными словами, цветочно-конфетный период, ну и так далее. Однако в конечном итоге наши отношения из сугубо романтических начинали скатываться в режим банальной бытовухи, что меня категорически переставало устраивать. К тому же все мои пассии настолько наглели, что начинали требовать узаконить наши отношения. И это обстоятельство меня весьма и весьма тяготило. В такие скользкие моменты я действовал по отработанной схеме, включал режим эгоиста, иначе говоря, тупого самовлюбленного придурка, которому все не так. В результате очень скоро очередная «любовь до гроба» разочаровывалась во мне и в категорической форме требовала освободить жилплощадь. Кстати, в своей двухкомнатной квартирке любовниц предусмотрительно не принимал. Так и прожил бобылем аж до 70 годков. Вполне возможно, я бы и женился, и деток наплодил кучу малу, однако так и остался холостяком. Всему виной проклятый осколок под сердцем и постоянное ожидание скорой внезапной смерти. Ушел бы из жизни кормилец. Что стало бы с моим потомством в условиях оголтелого капитализма и абсолютного бесправия простых людей перед законами, направленными на защиту интересов правящего класса и богатеев? Ничего хорошего, скажу вам. Кто же знал, что мне суждено пережить большинство моих ровесников, и вполне прилично для инвалида устроиться в той жизни. Теперь же, повторяюсь, благодаря продвинутым медицинским технологиям Содружества, не только выгляжу на тридцатник, но и чувствую себя значительно лучше, чем в своей первой молодости. Так что опростоволоситься перед дамой ничуть не опасаюсь. Ко всему прочему, на земле мне приходилось постоянно держать ухо востро, чтобы моя партнерша по сексу ненароком не залетела. Так что практически постоянно пользовался презервативами, а это существенно снижает удовольствие, получаемое от физической близости с дамой. Здесь же проблема нежелательного зачатия решается легко и просто с помощью персональной нейросети. По воле своего оператора мозговой имплант заставляет организм вырабатывать гормоны, подавляющие активность сперматозоидов или яйцеклеток. Таким образом, зачатие ребенка происходит исключительно по обоюдному согласию партнеров. Это у людей и прочих гуманоидов. Что касаемо сексуальных отношений между представителями негуманоидных видов разумных, тут я пас. Слава богам, в обширной коллекции покойного капитана Тикси Хуори не нашлось какой-нибудь камасутра для рептилоидов или разумных октопусов с планеты Океания. Насколько мне известно, практика дарения цветов среди хуманов Содружества не принята. И вообще делать какие-либо подарки партнеру или партнерше по ни к чему не обязывающим любовным утехам считается не камильфо. Однако я все-таки решился влезть в чужой монастырь со своим уставом. В назначенный срок стоял у порога Хумар-Радзирак с огромным букетом в руках. Помимо красоты, цветы источали изумительный запах ландыша, который я с детства предпочитаю всем прочим цветочным ароматам. Распахнувшая дверь Хумарра встретила гостя в подвязанном поясом коротеньком домашнем халатике, открывающем моему взору шикарный вид на ее стройные ножки, тонкую талию и манящую ложбинку между двух соблазнительных холмов, на вид весьма упругих. Девушка сначала недоуменно уставилась на цветы, затем перевела вопросительный взгляд своих красивых глаз на меня. Тут уж я не растерялся. Протянув букет даме, сказал: «Это тебе, Хумарра. В моем мире принято дарить живые цветы красивым и желанным девушкам». Вопреки моим опасениям, возражений не последовало. Букет был милостиво принят из моих рук. Вдохнув манящий аромат, Хумарра с хитринкой посмотрела мне в лицо с высоты своего нехилого роста и задала вопрос, который я от нее не ожидал. «А я красивая, лис?» «Очень красивая. Скажу откровенно, таких красавиц, как ты, никогда раньше не встречал. И это чистейшей воды правда. Заводить знакомство с двухметровыми валькириями мне как-то до этого не доводилось. Даже голова закружилась от счастья в предвкушении скорого обладания этим радующим глаз телесным изобилием». На столь незамысловатый комплимент Хумарра отреагировала милой улыбкой и проворковала слегка охрипшим голосочком: «Ты забавный мужчина. Проходи». После этих слов распахнула шире дверь и отступила в сторонку, освобождая проход. Упрашивать себя не заставил. Смело шагнул в обитель красавицы, не забыв захлопнуть за собой входную дверь.